Убедившись в том, что система защиты посольства его не заметила и никак не отреагировала, жрец тихо скользнул к зданию. Подобравшись вплотную к стене, он аккуратно заглянул за угол. Как и следовало ожидать, у входа стояло два стражника. Эти коротышки были одеты в полные доспехи. Кроме всего прочего, они были старательно обвешаны различными амулетами. Только эти амулеты защищали от чего угодно, только не от магии хаоса. Снова тихо усмехнувшись, жрец аккуратно направил на них луч хаоса, старательно пытаясь спровоцировать этих стражников на то, что им обоим нужно одновременно отойти в туалет. Ведь никакой опасности нет, и зданию ничего не угрожает. Так почему бы не сделать это, учитывая то, что рядом просто никого нет, кто бы заметил их отлучку. Естественно, что гномы, которые не могли сопротивляться магии, тихо переглянулись и шустро потарахтели своими доспехами в нужное для них обоих место. Криво усмехнувшись, Гнур проскользнул дальше. Сейчас они будут сидеть в отхожем месте и старательно надуваться, в надежде на то, что они действительно хотят сделать это дело. Именно поэтому у него будет достаточно времени, чтобы провернуть свою хитрую операцию. Но все это нужно сделать до утра. Именно поэтому он и намеревался успеть обернуться до рассвета. Дело было в том, что каждые сутки на дежурство возле хранилища заступался новый хранитель, а старый был обязан сдать деньги в том самом объеме, который соответствовал их расчетным книгам. Естественно, что это было довольно просто сделать, когда все заранее пересчитано, и все деньги разложены специально упакованными брикетами. Именно поэтому он отлично понимал, что не может знать того факта, кто будет следующим хранителем, и поэтому ему нужно успеть вернуться к дворянину, провести процедуру обмена и вернуть деньги назад до рассвета. С хранителем, который охранял хранилище, оказалось все еще проще. С помощью кольца хаоса жрец спроецировал ему желание провести эту ночь вместе с деньгами, так как действительно ничего ему не угрожало, и вокруг было все абсолютно тихо. То почему бы этого не сделать? Ведь все гномы мечтают спать среди золота. Почему именно спать, и зачем это делать именно в хранилище, гном, хранитель так и не понял. Главное было в том, что он этого хотел. Открыв хранилище нараспашку, этот пожилой гном уселся на табуретке возле входа и, облокотившись на сложенные штабелями брикеты с золотом, задремал. Проконтролировав с помощью кольца то, чтобы этот хранитель так и не проснулся до самого утра, Гнур, усмехаясь, проскользнул в хранилище. Все-таки с помощью хаоса можно было легко ограбить это посольство так, что они бы даже не поняли того, что произошло. Но сейчас ему не нужно было этого делать. Ему нужно было золото для того, чтобы получить то, что он хотел. Кроме того, как бы он потом использовал это золото, если бы его объявили в розыск? Этого гном просто не мог понять. Да, гномы слишком клановые существа, и где-то жить в одиночестве для него было бы очень сложно. Естественно, что появление гнома с огромным запасом золота привлекло бы к нему просто невероятно большое внимание. В первую очередь этим бы заинтересовались сами гномы. Аккуратно осмотревшись, жрец заметил ту самую руническую тачку, которую гномы обычно использовали для перевозки больших сумм денег. Эта тачка по сути представляла из себя походную сумму, но только на колесах. Быстро начав скидывать туда брикеты золота, жрец старался укладывать их как можно поаккуратней, чтобы они не порвались, так как они здесь лежали не надорванными. Надорванные брикеты сразу бы привлекли внимание хранителей при проверке, что привело бы к дополнительным проверкам в этом хранилище. Ничего подобного он не хотел, ведь всегда может появиться маг иллюзий, который восстановит все произошедшее здесь ночью. Уложив в эту тачку сумму денег, равную 33 миллионам золотых, гном криво усмехнулся, понимая, что человек может еще что-нибудь придумать, поэтому решил уравнять сумму до 40 миллионов. Все равно все эти деньги вернутся назад, какая ему разница. Уложив эти деньги, гном вытер вспотевший лоб и покосился на свою куртку, которую снял и повесил на одну из тренок, стоявших в этом хранилище. Сейчас ему было жарко, и поэтому он спешил. Одевать куртку на вспотевшее тело жрец не хотел. Кроме того, все равно же он вернется сюда вместе с этим золотом, так зачем ему таскать лишние предметы, которые все равно его здесь дождутся. Усмехнувшись, Гнур схватил тачку за ручки и двинулся в сторону выхода. Именно из-за того, что эта тачка была намеренно соединена с защитой этого здания, никто так и не заметил ее передвижение. Кроме того, сам гном взял у хранителя специальный перстень, обозначавший ключи от этого здания. Благодаря этому перстню он мог вынести из этого здания все, что угодно, и система охраны не отреагировала бы на это. Такие ключи вручались королем только самым доверенным своим гномам. Снова усмехнувшись, жрец представил себе реакцию короля, когда тот узнает о том, что его доверенное лицо спало в тот момент, когда хранилище посольства гномов кто-то обчистил. Естественно, что реакция этого старика будет непредсказуемой, но ничего подобного он допускать не собирался. Пока что, а потом, когда вернется господин, ему уже будет все равно. Аккуратно перебегая от стены к стене с тачкой, жрец старался как можно быстрее добраться до конечной цели своего путешествия. Когда он приблизился к бронированным воротам особняка графа, жрец уже был готов буквально убить кого угодно только за то, что ему приходилось так напрягаться. Судя по всему, граф тоже ждал возвращения гнома с деньгами, так как стоило ему с тачкой только появиться перед зданием, ворота открылись и пропустили его внутрь. «Я вижу, уважаемый гном, что вы с большим вниманием относитесь к деловым сделкам», — радостно усмехнулся дворянин, заметив аккуратные брикеты золотых монет, положенные в тачку. «С такими партнерами мне приятно иметь дело, но вы сами понимаете, что мне хотелось бы пересчитать то золото, которое вы мне предлагаете взамен моего товара». С трудом сдерживая свой гнев, жрец был вынужден согласиться с этим парнем. Он принялся выкладывать брикеты, которые тщательно проверял молодой дворянин. Он проверял все, начиная с упаковки, заканчивая магическими печатями на них. Пока что он не переходил границы, игнорируя, всего лишь ждал того, когда же он налюбуется тем золотом, которое гному все равно придется возвращать назад. Сейчас надо было узнать только то, где находится Адамантит. Если он находится сейчас здесь, то этот человек ему больше не нужен. Он просто убьет его, а также и всех его слуг, после чего отвезет золото обратно в хранилище посольства, заберет свои вещи и вернет все так, как она была. Естественно, что хранителя придется вынести из хранилища и закрыть его, ведь такое поведение для этого старика было необычным. При обнаружении подобного нарушения, все это приведет к дополнительным проверкам. Кто-то мог бы подумать, что гномы слишком утрируют отношение к золоту, но ведь золото – это деньги, а деньги всегда требуют тщательного подсчета и контроля. Гномы это знали лучше всех жителей этого мира. «Ну вот, уважаемый граф, вы убедились в том, что я с вами честен». Убедившись в том, что парень пересчитал все 33 миллиона, Гнур Гверон постарался как можно спокойнее обратить внимание этого дворянина от созерцания его нового золота к себе. «Мне теперь хотелось бы получить тот товар, который вы мне обещали. 30 слитков адамантита, все согласно оплаченной сумме». «Конечно, уважаемый гном, вы же не думали о том, что я сделаю подобную глупость и принесу весь этот металл сюда?» — недовольно поморщился дворянин, которого отвлекли от созерцания такого богатства. «Пойдемте со мной, я вам покажу, где у меня хранится адамантит. Я же не гном, чтобы жить рядом с металлом». Стараясь сдерживать свои эмоции, гном пошел за дворянином, который во время спуска в подвал старательно рассказывал гному о том, куда он применит эти деньги. Как вежливому торговому представителю своей семьи, Гнуру приходилось поддерживать беседу, хотя, честно говоря, она его очень сильно раздражала. Но сейчас он был буквально в шаге от своей цели, и поэтому намеревался сдержаться до последнего мгновения. «Прошу, уважаемый», — дворянин показал в одну из комнат, которые находились в подвале этого здания. «Можете пересчитать. 30 слитков, как я и обещал». Аккуратно заглянув в это помещение, жрец едва не завопил от радости. Перед ним действительно лежала горка слитков адамантита. Резко выдохнув, гном понял, что наступил тот самый момент, когда нужно принимать экстренные меры. Дворянин должен был срочно покинуть этот мир, точно так же, как и все его слуги, которые сейчас, судя по всему, спали. А значит, ему проще будет их убить. Ведь до рассвета оставалось не так много времени, а Гнуру еще было необходимо вернуть деньги в хранилище посольства. Внезапно какая-то странная вспышка обрушилась на его разум, буквально мгновенно поглотив его. Не ожидавший подобного гном просто рухнул на землю и уже не видел того, что за его спиной как-то странно криво усмехаясь стоял дворянин, которому он только что фактически подарил 30 миллионов золотых монет. «Граф», — вернувшись в свою резиденцию после того, как он старательно попытался запугать новой информацией про жрецов древнего бога Хаоса Императора, парень столкнулся с тем, что его ожидали довольно интересные новости. Оказалось, что вокруг его дома крутился какой-то гном. Этот гном старательно пытался подкупить слуг, которые, выполняя распоряжение графа, тут же принялись жаловаться на своего господина и выманивать у потенциального клиента деньги. Именно таким образом молодой дворянин выяснил то, что этот гном очень интересовался хозяином этого особняка, а также и его передвижением по столице, или какими-либо его делами вне этого города. Судя из рассказов слуг, этот гном намеревался встретиться с дворянином, или же попытаться подловить его где-то возле этого дома. Аккуратно просмотрев информацию, которую собрали плетения слежения и наблюдения, расположенные вокруг резиденции, молодой дворянин выяснил то, что этот гном буквально несколько дней кружит, словно какая-то хищная рыба, вокруг его дома, и даже сейчас он находился поблизости, хотя в тени его можно было и не заметить, но магия на то и магия, чтобы не допускать подобных глупостей. Поэтому, когда гном все же решился подойти к воротам дома, парень приказал слугам пропустить его, так как ему хотелось узнать то, чего именно хочет добиться этот странный коротышка, ведь он вел себя словно какой-то лазутчик, пробивающийся к предателю, который должен был сообщить ему какую-то важную информацию. Когда этот гном вошел в его кабинет, парень внутри себя едва не рассмеялся, так как было заметно по его глазам, что этот коротышка просто был ошарашен всей этой показной роскошью, которая пронизывала весь кабинет. Но потом почти сразу, парень понял, что ситуация довольно невеселая, ведь от этого гнома веяло той самой странной магией, которую страж, дракон опознал как магию хаоса. Особенно сильно это ощущение шло от невзрачного кольца, которое тот носил на своей руке. Видимо, этот артефакт был сосредоточением его силы. Парень вспомнил о том, что ему рассказывал страж, дракон про жрецов древнего бога Кувата. Этими жрецами могли быть и обычные разумные, не имеющие каких-либо магических сил. Их покровитель предоставлял им артефакты, содержащие внутри себя каплю его крови. Благодаря этому, такие жрецы могли оперировать едва ли не божественной силой, но из-за того, что это кольцо являлось своеобразным контейнером, которым мог управлять жрец, такие артефакты несли угрозу только в руках опытного оператора. Естественно, что парень сразу понял то, что перед ним жрец. Видимо, все-таки эти жрецы обратили внимание на парня, когда он рассматривал эмблему их бога на оружии, которое продавали гномы. Но когда гном заговорил, молодой дворянин, старательно пытавшийся создать перед собой щит хаоса, понял то, что тут все гораздо сложнее. Этот жрец узнал о том, что парень приносил на ярмарку адамантит, и сейчас его интересовала вся партия этого металла, которую имел в своем распоряжении Горзу. Честно говоря, молодой дворянин с большим трудом удержался от того, что захотел показать этому гному целый склад, заваленный этим металлом, но этим он не добился бы ничего хорошего. Скорее всего, этот жрец постарался бы его тут же убить, чтобы захватить в свое владение все эти сокровища. Лишь потом, когда он беседовал с этим гномом, Горзу понял, что этот металл им нужен именно для того, чтобы закончить создание знаменосца. Возможно, они намеревались обеспечить его какой-то защитой, ведь адамантит мог создать практически непробиваемую броню для своего носителя. Кроме того, парень превосходно также понимал еще и то, что из этого материала можно было изготовить нереальный по своей мощи и силе артефакт в виде жертвенного ножа, а подобного допускать он не собирался. Внезапно его щит хаоса пошел волнами, явно отражая в сторону противника какие-то посылы точно такой же магии. В этот момент гном, старательно изображая волнующегося торговца, крутил на пальце свое кольцо. Видимо, таким образом он пытался подтолкнуть человека к мысли о том, что он должен пойти на поводу у этого гнома. Естественно, что подобной глупости делать парень не собирался, но понимая, чего именно добивается этот жрец, явно не ожидавший столкновения с тем, кто знает что-то про магию хаоса, парень принялся демонстрировать этому жрецу то, что он действительно очень жадный. Видя появившуюся на его лице расслабленность, молодой дворянин тут же решил применить магию разума, ведь этот жрец оперировал артефактом, который представлял угрозу как атакующий предмет, а как защита, никакой силы он не имел. Поэтому парень начал аккуратно наносить точечные уколы, старательно подталкивая жреца к мысли о том, что ему нужно как можно быстрее предоставить человеку все то золото, которое он требует. Ведь в душе этого гнома существовал страх о том, что человек может продать этот металл кому-то другому. Все-таки гномы были более жадные существа, чем люди. А тут еще и шли специфические посылы его собственной магии. По яростно засверкавшим глазам гнома, парень понял, что все-таки добился нужного для себя результата. подталкивая гнома к активным действиям. Парень таким образом заманивал его в ловушку. Известно же, что разумное существо, подверженное подобным эмоциям, может совершать полностью нелогичные действия. Проводив убежавшего гнома, парень задумчиво посмотрел ему вслед. Когда он прощался с этим индивидуумом, совершенно не задумываясь о том, что он делает, Горзу прицепил к нему тонким поводком плетение слежения и наблюдения. Как таковое само это плетение никакой угрозы никому не представляло. Но вот информацию собрать о том, куда направился этот гном, парню было просто необходимо. Каково же было удивление графа Гранур, когда он увидел то, что этот гном, словно какой-то вор, прокрался на территорию посольства гномов. Честно говоря, парень даже не знал о том, что в этом посольстве есть целое хранилище золота. Но в данном случае, сюрприз был очень приятный. Тем более, что этот гном с помощью своего кольца сумел сделать так, чтобы все ответственные за охрану этого здания были сейчас чем-то заняты. Кто-то спал сладко, представляя себе, что он принимает ванну из золота. Кто-то сидел в отхожем месте, старательно надувая щеки, и не понимая того, по какой же причине у него не получается выложить то, что должно из него литься рекой. Усмехнувшись, парень только поразился хитрости этого коротышки. Но сейчас он отлично понимал еще и то, что гном собирается его просто убить. А зачем ему еще делать подобную глупость? Ведь он не пошел в посольство, чтобы взять официально деньги. Он попытался их взять так, чтобы никто даже не догадывался о том, что он это делает. А значит, он собирается их вернуть, скорее всего, к утру. И именно по этим признакам парень понял то, что сейчас ситуация накалена до предела. Он намеренно отложил в одной из угловых комнат подвала резиденции 30 маленьких слитков адамантита, блестящей горкой, которая должна была радостно сверкать навстречу тому, кто войдет в это помещение. Именно таким образом он намеревался отвлечь гнома от того, что будет делать сам. Когда гном все-таки приволок тачку с золотом, парень быстро, старательно делая вид, что он внимательно все проверяет, пересчитал золото, которое гном ему предоставил. Но при этом Горзу заметил еще и то, что в тачке находились дополнительно какие-то упаковки с золотом. Видимо, этот хитрец предусматривал то, что человек может увеличить оплату, и поэтому взял золото побольше, чем было нужно. Естественно, что гному не терпелось провернуть свою хитрую комбинацию, ведь он намеревался ограбить графа, и при этом его убить. Все это было написано на его лице в буквальном смысле. Поэтому молодой дворянин удивленно ответил гному, когда тот поинтересовался тем, где же его товар. Естественно, что дворянин не будет держать какой-то металл возле себя, металл в подвале. В этом поведении не было ничего удивительного, и поэтому гном пошел следом за молодым графом, который указывал ему дорогу. Судя по той чистоте, с которой тряслись его руки, жадность в этом коротышке уже переходила все возможные пределы. Подталкивая его разум при помощи магии, Горзу старательно пытался его разговорить, ведь ему нужно было знать о том, сколько гномов задействовано в службе этому древнему божеству. Но этот коротышка пока что сопротивлялся. Видимо, это артефактное кольцо все-таки каким-то образом немного блокировало воздействие другой магии. Может быть, вообще из-за своего присутствия. Открыв комнату с адамантитом, граф Гранур вежливо пропустил гнома вперед. Тот сначала не хотел сделать этот шаг, но потом, когда увидел сверкающий металл, на черных гранях которого змеились серебристые прожилки, он все-таки сделал этот шаг. Не задерживаясь ни на мгновение, Горзу нанес резкий удар по затылку этого жреца, отлично понимая то, что набрасывать на него плетение паралича, до тех пор, пока у него на руке это кольцо, просто бессмысленно. Обездвижив врага, дворянин быстро раздел его догола, забрав все возможное и невозможное, после чего затащил в специально подготовленную для этих случаев клетку. По сути, эта клетка была изготовлена из того же самого адамантита. Многочисленные руны, покрывающие поверхность прутьев, давали понять парню то, что содержимое этой клетки не сможет самостоятельно вырваться. А уж кандалы, которые были внутри, едва дождались, пока парень закинет туда тело гнома. Они тут же, подчиняясь каким-то своим правилам и законам, подхватили за руки и за ноги тело коротышки и растянули его в виде звезды в центре клетки. Видимо, в этом и заключалась главная функция магии, заключенной в этих предметах. Закрыв клетку, парень убедился в том, что по соседству расположены все необходимые руны, которые создавали вокруг этого предмета своеобразное поле тишины и молчания. Кто-то мог бы поинтересоваться тем,